Глава третья. Большинство врачей неуютно чувствуют себя в церкви, особенно когда поводом для их присутствия служат отпевания. Помыслы и стремления медицины направлены на улучшение жизни или хотя бы на ее продление и тому, кто отдает свои силы этой борьбе. Тяжело оказаться перед лицом факта, что, несмотря на все старания и достижения, в конце жизни неизбежно стоит смерть, как и во все времена, без надежды на другой исход. В нынешнем случае смерть наступила преждевременно, неожиданно и с чудовищной внезапностью. К тому же она унесла 3 выдающихся медицинских исследователей, что было совсем уж подло. Поскольку власти Италии не выдали трупы 3 профессоров ко дню отпевания, погоревали, что они еще не извлечены полностью из обгоревших обломков, у алтаря стояли лишь фотографии, обрамленные в сдержанный хром с черными траурными лентами, крупноформатные черно-белые копии официальных портретов, которые пресс-служба Каролинского института держала наготове для публичных целей. Выглядели они достойно, все 3. Их вдовы сидели в первом ряду, одна была в слезах, остальные 2 еще пребывали в шоке. Скамьи позади них были зарезервированы для профессуры института. Дальше располагались ассистенты, аспиранты, лаборанты, секретарши, служащие администрации и, наконец, многочисленные студенты, насколько в церкви хватало места. В середине 4-го ряда сидел профессор Ганс Улов Андерсон, фармаколог, который работал в институте уже больше 19 лет. Впоследствии он признавался, что совершенно не вникал в слова священника. Вместо этого он украдкой поглядывал на свои часы и спрашивал себя, все ли с ними в порядке? Уж больно медленно тянулось время. Пока священник вещал, какие замечательные люди были 3 умерших, и все с серьезными минами слушали, Ганс Улов Андерсон мысленно уже забегал вперед. Придется пожимать вдовам руки и выражать соболезнования, а этого момента он страшился. Но деваться некуда, 3 погибших были его коллегами, знали они друг друга и по общим праздникам, приемам и другим поводам. Более того, одна из этих женщин, насколько неожиданно, настолько же и трогательно, заботилась о его дочери Кристине после того, как жена Ганса Улафа Инге 4 года назад погибла в автокатастрофе. Долг! И он понятия не имел, как его искупить теперь, когда это и возможно, и необходимо сделать. Он даже не знал, что сказать. Все случилось так внезапно. Ганс Улов говорил впоследствии, что испытывал нечто вроде досады. Каким ветром этих 3 вообще занесло в Италию? У членов Нобелевского собрания в начале октября и в Стокгольме дел полно, причем куда более важных. Он рассказывал также, что обернулся, ощутив на себе чей-то взгляд. То был Боссе Норден, сидевший через 3 ряда от него, в стороне, под витражами. Он о чем-то перешептывался с мужчиной, которого Ганс Улов никогда прежде не видел. Гансу Улову показалось, что оба смотрели на него, но отвели глаза именно в тот момент, когда он оглянулся. Боссе был кем-то вроде лучшего друга Ганса Улова по институту, если понятие дружбы вообще применимо к институту, атмосфера которого в высокой мере заряжена соперничеством. Ганс Улов охотно согласился бы и с тем, что чувство близости могло возникнуть от того, что их кабинеты располагались строго друг против друга по обе стороны Совиной аллеи. И, разговаривая по телефону, они могли видеть друг друга в окно. Речь в этих разговорах редко шла о научных предметах. Направления, в которых они работали, практически не совпадали. Босс занимался физиологией клетки, а Ганс Улов — фармакологией. Разговаривали они о проведении свободного времени, об институтских событиях, о воспитании. Как-никак у Босса было 4 дочери, 2 из которых уже вышли замуж, и отцовского опыта у него хватало на все случаи жизни. Ганс Улов размышлял, кем мог быть этот мужчина. В кабинете Босса он его ни разу не видел. Ему бы запомнились эти странные рыбьи, широко расставленные глаза. Босса внимательно слушал его с неподвижным лицом, только изредка кивал или задавал короткий вопрос. Наверное, речь шла об одном из таинственных гешефтов Босса. Ганс Улов не знал точно, но какие-то побочные дела Босса должен был вести при его-то стиле жизни. Дом в лучшем районе Ваксхольма, всегда самая последняя модель Volvo, отпуск в Таиланде или Малайзии. То, что жалования университетского профессора для этого недостаточно, Ганс Улов хорошо знал. А в то, что Боссе имеет все это за счет биржевых спекуляций, он просто не верил. Гансулов заметил, что одна немолодая женщина, служившая, как он смутно припомнил, в учебной администрации, с большим неодобрением наблюдает за тем, как он оглядывается, и он снова сел прямо. Он говорил себе, что, в принципе, его совершенно не касается, какими делами занимается Боссе. Священник, кажется, закончил свою речь, хор пел что-то торжественное. Когда люди вокруг начали вставать, поднялся и Гансулов, попутно взглянув в сторону Босса Нордина, и, к своему удивлению, заметил, что тот в это время как раз указывает на него, а худой мужчина с рыбьими глазами, понимающе кивает. Чтобы не вызвать еще раз неудовольствие женщины из учебной администрации, Гансулов тут же вернул свой взгляд в сторону алтаря, но потом еще раз с любопытством обернулся. Оба уже стояли, со всей серьезностью глядя вверх на крест, и подпевали кое-как вместе с большинством людей в церкви. Ничто не указывало на то, что они его заметили. После того, как все кончилось, Гансулов на обратном пути нарочно сделал несколько крюков, соображая, где бы ему выпить кофе, но потом оставил эту мысль, подъехал к институту через Томте-Бодавек и припарковался перед строением имени Берцелиуса достаточно далеко от Нобелевского форума, чтобы не столкнуться с журналистами. И без того удивляло, что пресса ведет себя так сдержанно, вместо того, чтобы использовать в качестве сенсации гибель трех членов Нобелевского собрания за несколько дней до голосования. На территории института все шло как обычно. Студенты стояли кучками, держа под мышкой папки или стопки книг, говорили, курили, смеялись. Жизнь продолжалась. В точности, как в тот раз, когда Гансулов вернулся из больницы домой, а Инга не вернулась. Он направился мимо гостевых домов, тайной тропой между контейнерами для мусора и баком для жидкого азота, которая вела к задам фармакологического института. Когда-то здесь был нормальный подъезд, но в последние годы его начали застраивать временными сооружениями для контейнеров. Их обшивали деревом красного цвета в попытке имитировать цвет окружающих добротных кирпичных стен, но они все равно больше походили на клетки для несушек. На дорожках, оставленных между ними, едва могли разминуться два пешехода. У перил южного входа стоял велосипед, примкнутый на цепь. Между прочим, уже целую неделю. Кто-то, видимо, смотритель здания, пришпилил к велосипеду записку, что здесь не разрешается ставить велосипеды, и что этот велосипед в скором времени будет устранен, если его владелец не заберет его. Велосипед был новенький. Трудно представить, чтобы его здесь просто забыли. Гансулов рылся в кармане, ища свою кодовую карточку, чтобы открыть дверь, а сам тем временем читал объявления, наклеенные изнутри на стекло. Половина из них извещала о переносе или отмене ранее объявленных лекций по случаю тройной смерти. «Профессор Андерсон?» Окликнули его из-за спины. «Позвольте к вам обратиться». Гансулов обернулся. Перед ним стоял, словно из-под земли вырос, мужчина в темно-сером плаще с кожаным чемоданчиком в руке. «Простите?» Он поправил свои очки и в следующий момент припомнил, где уже видел это лицо. То был мужчина, который разговаривал в церкви с Боссе Нордином, мужчина с рыбьими глазами.